Глава 26. Аккуратно усадив бессознательную Лизу, Тео сел напротив и взял меню. Даша последовала его примеру. «Может, вызвать врача?» — поинтересовался парень, посмотрев на Лизу. «Не, учует пельмешки и проснется», — спокойно ответила Даша, просматривая меню. «Ну что, готовы сделать заказ?» — спросила непонятно откуда взявшаяся девочка. «Два холодных пива, ей как обычно, а мне свинина, говядина и крабовых». Отложив на стол меню, сказала девушка, смотря мелкой в хитрые глаза. «Записала? А тебе?» Орудуя пальцем со скоростью пули, девушка мигом вбила заказ в свой планшет и посмотрела на Тео. «Мне то же самое, что и Даша, только вместо пива чай». «Я знала, что вы это скажете, потому первая порция уже готова». Лера быстро ускакала, словно кошка, оставив пару наедине. Они были на том же месте, что и в прошлый раз у аквариума. Воцарилась тишина. Без Лизы им стало немного неловко. Синеволосая зараза всегда была инициатором и заводилой. «Как учеба?» — спросила девушка. «Я туп, как пробка. Четверки добываются с адским трудом, а о пятерках могу лишь мечтать». Вздохнув, ответил парень. Даша также вздохнула и немного покраснела. «Я тоже тупая. Всего две пятерки на прошлых экзаменах». «Звучит, как издевательство отличницы над тупицей. Целых две пятерки, остальные все четверки, наверное». «Ну...» — покраснела девушка. «А вот и заказ. Приятного аппетита!» — раздался голос Леры, что несла огромный поднос с двумя кастрюльками, тремя тарелками, соусами, пивом и чаем. Расставив еду, она сразу же удалилась. «А теперь смотри на чудо воскрешения!» — хихикнула Даша и поставила перед подругой тарелки с пельменями, что источали невероятный запах. Нос Лизы дернулся, открылся глаз, потом второй, и тушка ожила. «Ой!» — воскликнула девушка и заозиралась, а поняв, что произошло, раскраснелась. «Я, простите, перенервничала. А как я...» «Ваня тебя на руках донес», — с набитым ртом сказала девушка, даже не взглянув на подругу. «Нес, как принцессу, и даже не сказал, что ты тяжелая. Да и не надорвался, как видишь». Хоть Даша и из древнего рода, но все эти традиции, этикет и прочее так ее достали, что вне дома она вела себя так, как хотела. После академии ее, скорее всего, выдадут замуж. Тогда-то ей уже будет не отвертеться от всего этого. Иначе опозорит весь свой род. А сейчас девушка может отрываться по полной. Каждое слово Даши вгоняло подругу в еще большую краску. В итоге та закрыла лицо руками и захотела провалиться сквозь землю. «И ничего, она не тяжелая», — также с набитым ртом возразил парень, дабы успокоить девушку. Он видел ухмылку Даши, та явно за что-то мстила. «Правда?» — спросила девушка, смотря на парня сквозь пальцы так, что он мог видеть лишь ее глаза. «Ого! К тому же Даша следила, чтобы я ничего лишнего случайно не полапал и не увидел». «А вот за это я не волнуюсь», — ответила девушка и, убрав руки от лица, загадочно улыбнулась, оставив парня недоумевать. «Не волнуется, потому что не против, или не волнуется, потому что верит в меня? Что именно-то?» — пронеслось в голове парня. «А-а-а! Остывают!» — Лиза накинулась на пельмени, набивая бездонный желудок. «А вот я!» — явилась Лера и принесла еще пельменей. «Напоминаю, у вас осталось 20 минут». Как только девочка расставила новую порцию пельменей, она вновь скрылась со скоростью пули. Лиза загрустила, но есть не прекратила. «А крабовые тоже вкусные», — раздался мужской голос, заставляя девушку отвлечься. «Конечно. Мои продукты вообще очень вкусны, когда свежие. А эти пельмени из только что выловленного краба. Они не могут быть невкусными. Только вот когда я еще смогу их поесть? Лиза вновь поникла, ей даже плакать захотелось. Не переживай, слишком уж подозрительно себя ведет эта мелкая, прокомментировала Даша. Поддерживаю, у нее явно какой-то хитрый план. Скорее всего, она сделает свой ход, когда мы закончим, добавил Тео. Вы о чем вообще? Спросила недоумевающая Лиза. Просто жди. Пельмени тебя не лишат. Главное, оставь все на нас и веди себя тихо, фыркнула Даша, доедая последний пельмешек, запивая его холодным пивом. Когда троица доела, действительно появилась мелкая, вновь будто из воздуха возникла. О, я вижу, вы закончили, с невинным личиком сказала Лера. Ого, все было очень вкусно, кивнул Тео. А знаете, мне стало так жалко Лизу. Она ведь так любит мои пельмени. Но на 2 месяца все забронировано. И тут я ничем помочь не смогу, — сказала девушка грустным голосом и виновато опустила голову. Но потом резко подняла и с горящими глазами посмотрела на троицу. Придумала. Вы можете взять подработку у меня на выходных. Взамен я буду платить вам пельменями. Что думаете? Только пельменями? За рекламу и работу? Прищурив глазки, спросила Даша. Ну, напитки тоже. Скрестив пальцы на уровне пояса и повернув голову в сторону, пробормотала девочка. И мы сможем взять пельмени с собой. Хорошо. Неохотно согласилась Лера под прожигающим взглядом Дарьи. Тогда дай нам 5 минут обсудить между собой. Хорошо. Лера убежала, но периодически мелькала перед глазами. «Что думаете?» — спросила Даша. «Не знаю. Тренировки и все дела», — грустно сказала Лиза. «Можно по субботам на полдня, с утра и до обеда», — предложил Тео. «Как вариант», — кивнула Даша и посмотрела на подругу. Та задумалась и позвонила дедушке. После некоторых уговоров завершила звонок и счастливо заулыбалась. «Деда разрешил». «Тогда жду вас в субботу. За этот раз также можете не платить», — сказала непонятно откуда появившаяся Лера. «Девочки официантки, а парень на кухню». Не успел Тео возразить, как Лера куда-то убежала. «Ой, зря она так», — помотал головой парень, вызывая удивление у девушек. «Почему?» — спросила Даша. «Ну вот я научусь делать ее пельмени и смогу сам готовить такую вкусняшку», — гордо заявил парень. «Ты же тогда будешь нас звать в гости?» — с молящим взглядом спросила Лиза, а вот Даша, наоборот, покраснела. «Почему-то?» «Обещаю, только домик у меня маленький», — честно ответил парень. «Ну, это уже не важно», — хихикнула Лиза. Даша промолчала. В отличие от подруги, она не могла так просто прийти к мальчику домой. Особенно она боялась остаться с ним наедине. Инстинкты посылали ей недвусмысленные сигналы. Без присутствия Леры она и сорваться может, а после такого лишь в монастырь. «Кстати, на удивление, сегодня нет коротышки», — вспомнив о Кирилле, сказала Лиза. «И правда. А ведь я хотел еще денег заработать». «Хи-хи-хи-хи!» — прикрывая рот рукой, засмеялась Даша. «А это неплохой бизнес!» — дошло до Лизы. «Бить ухажеров?» — успокоившись, спросила подруга. «Ага, мы соблазняем, он их бьет, прибыль пополам!» — кивнула девушка с серьезной моськой. «Ладно, бизнес-леди, наше время подошло к концу. Пойдемте в академию!» — предложил парень. Девушки согласились, и трио покинуло заведение. Снаружи все еще стояла большая очередь. И это при том, что еще рабочее время. На часах лишь 16:35. Путь до академии был спокойным. Троица болтала и смеялась, но вот у ворот ждали неприятности. Если точнее, то одна мелкая неприятность с 2 подхалимами. «Похоже, что ты сегодня все-таки сможешь заработать денег, хе-хе», — сказала Лиза, посмотрев на Кирилла, чьи глаза пылали от злости. «Ты мерзавец! Как ты посмел прикасаться к моей богине? да еще и на руках ее носить! Гад! Сволочь! Я убью тебя!» С брызгами из рта прокричал красный от злости коротышка. «Попытка 200 тысяч!» Сходу заявил Тео, передав девушкам свой черный портфель с ручкой. Тот, что носят в руке, а не на лямках. 200 тысяч?» — завис парень. «Но ненадолго». «Ты издеваешься?» «Я серьезно. Я, между прочим, жизнью рискую. Или ты думаешь, что удары одаренного — это детские шутки? Я, между прочим, тогда чуть не помер. Меньше чем за 200 тысяч я рисковать своей жизнью и здоровьем не собираюсь». «Хорошо!» — топнув ногой, рявкнул парень. «Будь Волков одаренным, он бы мог просто взять и напасть. А тут старшекурсник нападет на первокурсника, что даже не одарен. Это не только удар по репутации, но и противозаконно. Враги рода с удовольствием воспользуются таким шансом. Одаренный не имеет права нападать на неодаренного. Конечно, есть огромное «но». Однако в данном случае закон на стороне Тео». Как и в прошлый раз, Лиза стала посредником. Драться решили недалеко от парковки. На территории академии за драку можно получить штраф или еще что похуже. А вот за ней — пожалуйста. Кирилл готовился к этому бою, потому был уверен в себе. Однако Тео также готовился, а еще он завершил второй круг. Его тело и магия стали гораздо сильнее. Бой начался, и Кирилл ринулся на противника. Бежал он по прямой, но лорд демонов по глазам видел, что коротышка задумал хитрость. Влив манну в глаза, Тео мог следить за каждым движением своего противника. Но одно дело следить, другое — вовремя среагировать. Подпускать врага близко Тео не собирался, потому ударил ногой, дабы отпугнуть. Но Кирилл лишь ухмыльнулся, он мгновенно ускорился в два раза, избегая атаки, а вот он уже достаточно близко, чтобы атаковать. Лучше всего в сражении с высокими противниками снизить их мобильность, а значит, надо атаковать ноги. Только вот он только собирался атаковать, как подскользнулся. А потеряв равновесие, не смог увернуться от летящего кулака. Все, что Кирилл смог, это закрыться руками. Однако удар Тео оказался сильнее, чем рассчитывал коротышка. Падающего парня впечатало в асфальт. Но тот сразу же вскочил на ноги, но лишь для того, чтобы вновь упасть от удара коленом по виску. После этого Кирилл не встал. «Победителю тройное! Ура, ура, ура!» — вскрикнула девушка, радуясь за своего кормильца. «Вань, это было круто! И жестоко одновременно!» «Не везет ему, совсем под ноги не смотрит». Усмехнулся парень, что сам и создал небольшую скользкую лужицу прямо на пути движения коротышки. За последние дни он в голове проработал множество тактик, но все они требовали много манны и возможных увечий. В итоге придумал это коварство. На втором круге у него появилось больше возможностей влиять на окружающий мир. Хоть создать воду и стоило дорого, но не дороже, чем каменная кожа всего тела. Благо, он сегодня получил манну атрибута воды. Ее как раз хватило. «Ну что, до завтра?» — спросил парень, не обращая внимания на поверженную сторону. «Угу!» — кивнула синеволосая девушка и перевела деньги. Попрощавшись и договорившись о времени и месте встречи, все разошлись по своим машинам. К слову, Влад присутствовал на бое, да и не только он. «Неплохо, но рискованно. Он оказался быстрее, чем ты рассказывал», — выехав с территории академии, сказал Влад. «Сам не ожидал», — кивнул парень. «Тот последний рывок был весьма неожиданным, из-за чего Тео пришлось поторопиться. Изначально он планировал заставить противника поскользнуться лишь через пару минут боя». «Похоже, он тоже готовился к бою. Его целью было повредить твои ноги, чтобы снизить мобильность, а потом измотать и добить. Неплохая тактика». «Скорее не добить, а избить», — усмехнулся парень. Коротышка его всем сердцем ненавидел. До такой степени, что образовалась связь душ. Под конец боя Тео даже получил пару капель нейтральной манны. «А значит, тебе надо больше тренироваться. И теперь я не буду сдерживаться», — рассмеялся Влад. А вот Тео было не до смеха. Похоже, раньше были лишь цветочки. Ягоды еще впереди. Вечер. Особняк рода Березовых. Комната Лизы. «Ты же не на свидание собираешься. Зачем столько возни?» — ворчала Даша, что уже третий час помогала подруге с выбором наряда. «Ну а когда мне еще их выгуливать?» — указав рукой на сотни нарядов и костюмов, спросила Лиза с крайне серьезной моськой. «К тому же, с чего ты взяла, что это не свидание?» «Он как бы на кухне будет, а мы официантками». «А при чем здесь Ваня?» — сказала Лиза и положила руку на плечо подруги, а потом прошептала на ушко. «Ты и я работаем вместе, спина к спине, отражая толпы жаждущих наших пельмешков клиентов». «Наших пельмешков? Извращенка!» — вскрикнула Даша и отвернулась. «А? Так ведь чем больше они съедят, тем меньше нам достанется». Изобразив саму невинность, сказала Лиза, за что в нее была запущена подушка. «Ай, за что?» «Не придуривайся», — фыркнула Даша. «Ты лучше скажи, зачем Ване помогла?» «Ты про ту непонятно откуда взявшуюся воду?» «Тоже заметила?» «Это точно не я. Я не умею создавать воду из ничего». «Похоже, здесь замешана третья сторона». Лицо девушки стало как никогда серьезным. Она не любила все эти интриги аристократов. А тут интрига налицо. Но не Иван же создал лужу. Бред ведь. Ладно, не будем о сложном. Что выбрать, это или это? Хм, если ты хочешь уйти в монастырь, то, конечно же, это. Указав рукой на длинное черное платье. А если хочешь получить по жопе от отца, то, конечно же, это. Вторым нарядом была короткая юбка красного цвета и блузка без рукавов с огромным вырезом на груди. «Бука, где мне все эти вещи носить-то?» «А зачем ты их покупала, дура? Я сколько раз тебе говорила об этом? Ты и десятую часть из всего купленного даже не примеряла». «Ну, оно все такое красивое. Ну, Даш... «Ну, пожалуйста, подскажи, что мне надеть?» Утро началось как обычно. Хорошо. Спарринг с грациозной красавицей, фантазии об орках, дабы пятая конечность не мешала двигаться и под конец поглощение манны. На втором круге максимальная емкость души увеличилась, потому он мог вместить примерно в 4 раза больше манны. Скорость поглощения манны тоже выросла, но все равно было тяжело наполнить душу манной. Лишь после полного заполнения Тео примется за третий круг. Завтракал он за телевизором. Хотелось узнать, что творится в городе, потому включил новости. А происходило довольно много интересного. Это и обострение войны 2 бандитских кланов, и очередная война в Африке. Но самое главное — это знаменитые Северные игры, что проходят каждые 3 года. Эти игры что-то вроде турнира, только по особым правилам. Игры проводит империя, но мероприятие это мирового масштаба, а призы невероятно щедры. В позапрошлом году победила команда из империи. Причем один член команды был простолюдином. В награду он получил титул и земли. Остальные были награждены не менее щедро. Что интересно, империя дарит награды, даже когда побеждает иностранная команда, что не является редкостью. Был период, когда Китай 5 игр подряд брал чемпионство, но с тех пор минуло 30 лет, а они даже до бронзы не доходили. В прошлой игре победила команда из Римской империи. В качестве награды римляне попросили помощь в решении их конфликта с Египтом. Самое интересное, что император согласился. Любопытно. Если я выиграю, то получу титул и земли. У меня всего полгода, чтобы стать сильнее. Хотя не всего, целых полгода. В турнире участвуют студенты не старше 20. Максимум, с чем мне придется столкнуться, это начало стадии завершения. Тяжеловато будет. Размышление прервал звонок сообщения на телефоне. Лиза. «Приветик. Ну что, готов?» «Я». «Привет. Да, встречаемся у пельменной». Лиза. «Принято, пельменный командир». Выключив телевизор, парень начал готовиться к подработке. Над одеждой долго думать не пришлось. У него была лишь форма академии. Две спортивные, хлопковая и профессиональная. Ну и пара джинсов с 6 футболками и 1 кофтой. Собственно, в джинсы с футболкой он и оделся. А уже через 25 минут прибыл на место. Только вот девушки едва не опоздали. Приехали в последний момент, но при этом выглядели они шикарно. Даша была в белой блузке до колен и такого же цвета то ли рубашки, то ли блузки с коротким рукавом. Тео плохо разбирался в женской одежде, точнее, совсем в ней не разбирался. Как он уже много раз говорил, у Ивана и детства толком не было. Учеба до тренировки. А так как он не очень умный, то учеба занимала очень много времени. Лиза была в обтягивающих черных джинсах и нежно-голубом джемпере. Даже в простой одежде девушки были богинями красоты. Впрочем, если бы Тео знал, сколько стоит эта, по его мнению, простая одежда. Увидев таких красавиц, даже ругаться за опоздание расхотел. Показательно оценивая и кивая головой, заявил парень. «Хе-хе, потому что нам исходит многое с рук», — гордо заявила девушка, что любила пользоваться своей внешностью себе на благо. «Тебе, в отличие от некоторых, мои родители меня не портят», — возразила Даша, а комплимент парня ей пришелся по душе. «Не портят, а балуют». «В твоем случае портят», — покачав головой, ответила девушка, что весь прошлый день страдала, помогая подруге выбирать наряд. «Опаздываете?» — раздался милый крик девочки, вылетевшей из пельменной. «Быстрее работать, иначе не успеете. У нас будет огромный наплыв народу». «Наплыв?» — озадаченно спросила Даша, но сразу умолкла, ибо тетя Лера была в ярости. Девушек затолкали внутрь, Тео же сам зашел. «Девушки в раздевалку, ты переодевайся где хочешь», — сказала Лера и кинула парню хлопковый увесистый мешок. «Пойдемте, времени мало», — рыкнула девочка лет 12 и утащила девушек. «Форма? Интересно. О! Даже герб Волковых имеется».